Глава 16. «Запасной шлем есть?» На всякий случай спросил я, хотя уже понял, что его нет. «Нахрена он тебе?» – удивилась девушка. «Врубай доспех и погнали, у нас нет времени». «То есть ты хочешь сказать, что информация, которая была в планшете, настолько свежая, что может протухнуть?» «Нет, нам в любом случае придется пытать шушуру. Но чем раньше мы этим займемся, тем лучше, тем более эта крошка без номеров». Лайла похлопала свой мотоцикл по бензобаку. «Ладно, только не жалуйся, когда я буду кричать тебе в ухо». Я сел, обнял девушку, прижавшись к ней грудью, и положил подбородок ей на плечо. «Удобно?» – спросила она, скосив глаза. «Не очень». «Терпи». Улыбнулась девушка и, чмокнув меня в нос, газанула вперед. Не выпал я только от того, что крепко держался за ее талию. «Итак, что ты хотел узнать?» «Первым делом, каким образом мы выйдем на того монстра? Приспешники могут неплохо прятаться. Они же типа опасная организация и всё такое». «Просто свяжемся через них с ним, вот и все. «Вот так просто?» «Да, Найкрос — темная и нескрытая организация. Да, они проворачивают много темных дел, ведут игру против гильдий, постоянно мешают нашей работе. Но совершенно не скрываются. Они уже знают, что на них открыта охота, что на них открыта куча контрактов и принимают это как должное. Мы мастера, Найкрос. Наша суть — сражение, в том числе и с себе подобными». «Тогда почему о вас всех мир не в курсе? Сверхспособности-то не скрыть». «Пропаганда невероятности, ну и щепотка жестокости. Людям свойственно мечтать. Но вместе с тем подавляющее большинство плывет по течению и пропускает мимо себя все невероятное. Мол, вау, как он может так делать? А через пару минут отвлечется на нечто не менее интересное, но более приземленное. Как-то так». «А фанатики?» «А эти без вести пропали или оступились. Та самая щепотка жестокости». «Хорошо, тогда как насчет тех, кто более, как это, равнее других равных?» «Если осведомленный человек разумен и способен слышать других, а не лезть в чужой монастырь со своим мнением, тех осведомляют и держат на карандаше. Опять же, Найкрос, мир полон тугих людей, но также богат и нормальных. Ну, до недавнего бардака. Я бы тебе советовала не забивать этим голову. Все же работа есть работа, а остальным занимаются гильдии, они для этого и существуют». «Значит, просто придем и попросим позвонить тому монстру, сообщая, что мы желаем его смерти, так сказать, забиваем стрелу?» «Был бы это темным обычным, можно было бы попытаться напасть неожиданно, но он сильнее престола. Неожиданная атака не сработает, как бы мы ни старались. Потому прямой вызов, только так». «И ты полагаешь, что нам придет конец, верно?» «Не знаю, на что ты надеешься, но я в этом участвовать не стану. Лучше понесу штраф и поголодаю некоторое время. А того имей в виду, я с тобой до встречи с тем чудовищем. А вот после уж как-нибудь сам». «Отличная позиция, мне нравится». «Но если ты его одолеешь, деньги пополам, идет? «Справедливо. Какая-то польза от тебя все же будет, не так ли?» «До встречи с престолом, любые усилия», — заверила Лайла меня. Я кивнул, после чего начал смотреть по сторонам. Девушка гнала как ненормально, чудом лавируя между машинами. Казалось, она выжимала из мотоцикла все, на что тот был способен. Мы пролетали пешеходные переходы, пугая людей. Гнали по встречной полосе. Светофоры и ситуацию на дороге рассматривали только с одной позиции. Можем ли мы проехать там на скорости? И если нет, то сворачивали на тротуар. Лайла, похоже, знала, что делала, раз мы никого не сбили и ни разу не попали в ситуацию, где подключалась удача. Только расчеты и умения, больше ничего. А беспорядки не прекращались. Постоянно встречались скопления зевак, наблюдающих очередное зрелище, которое до сих пор вызывает интерес общественности. Люди все еще продолжают удивляться бардаку, смеяться над чужими проблемами, не подозревая, к чему все идет. И мне очень интересно знать, что на этот счет думают истинные. Предполагали ли они такой исход? Это, по их мнению, прогресс? «Останови, сейчас!» Сказал я Лале, углядев среди очередного сборища людей лицо Дэми, у шеи которой кто-то держал нож. «Нам нельзя останавливаться!» Ответила она, но я уже не слушал, просто спрыгнув с мотоцикла и кувырками стал компенсировать инерцию. Можно было бы проделать такое рывком, но это было бы слишком заметно, а людей тут куча. Зная это, пока кувыркался, успел натянуть на лицо балаклаву, скрывая свое лицо. Лайла предлагала мне маску, но я отказался от нее. Слишком неудобно это было. Остановившись, побежал в сторону происшествия. Там полиция оцепила вход в здание и вела переговоры с вышедшим на улицу террористом. Похоже, что безуспешно. Впрочем, размахивая пушками, другого и не добиться. Да и толку от этого никакого. Ясное дело, тот, кто к ним вышел, не являлся главарем. Всего лишь мелкая сошка, одноразовый приспешник, которого послали поговорить с властями и сообщить требования. Решение же принимают другие люди, те, кто сидит сейчас в здании и кошмарит других заложников. Почувствовав угрозу, бросил взгляд на соседнее здание и заметил мелькнувшего солнечного зайчика в окне последнего этажа. Снайпер, по всей видимости, он следит за территорией, чтобы не допустить побега злоумышленников. А заметив меня, взял на прицел. Возможно, даже сообщил о новом подозрительном персонаже, что бежит к зданию, где взяли заложников. Подбежав к толпе зевак, стал проталкиваться к первому ряду. Нужно спешить. Неизвестно, что по ситуации, но я уверен в одном. Ара сейчас, если не мертв, то очень к этому близок. Он очень смелый парень с тягой к суициду, а значит, обязательно попытается вступиться за Дэми, за что мог поплатиться. «Стоять!» — сказал мне полицейский, заметив, что я намереваюсь пройти вперед, но отлетел от толчка в грудь. В тот же момент я метнул нож в локоть террориста. Он его так показушно выставил в сторону, что даже пули можно без проблем освободить заложника. Прыгнув вперед, добавил ногой, сбивая гада с ног. Я сильно перестарался, так как он ударился головой о бетонное крыльцо, после чего дернулся и замер. «Твой парень внутри?» — спросил я Дэми, смотря в глаза. «Ну, он внутри? Ранен? Мертв?» На последних словах девушка вздрогнула, после чего я тут же направился к двери, а подойдя, дернул ту на себя. Она оказалась заперта, только деревянная ручка двери в моих руках треснула, а железный стержень согнулся, не выдержав давления. Дверь, кстати, даже не шелохнулась. «А ну, отошел!» Ко мне подбежала полиция и мигом скрутила руки, согнув над землей. Вместе с этим стали оперативно меня уводить, а тем временем через громкоговоритель патрульной машины стали заверять находящихся внутри, что их требования выполнят в течение 10-15 минут. Я определенно помешал их планам, и они стали импровизировать, чтобы не допустить лишних жертв. Дэми освобождена, один из террористов уже взят, а я сижу вместе с ним, скованный тремя наручниками по рукам и ногам, тогда как он только в одной паре. Удивительно, что он пришел в себя. Все же головой он ударился сильно. Крепкий парень, весьма. А еще меня хоть и обыскали, оставшийся нож изъяли, но телефон так и не нашли. И, естественно, Лайла, увидев, чем все закончилось, мне позвонила. «У аппарата», — произнес я в трубку. «Тебя вытащить или сам?» «Заложников спаси. Там есть человек, который должен жить, хоть он и будет это отрицать». «Даже так?» «Долгая история, поторопись. Он там наверняка почти подох». «Так, может, я кофе попью, и все решится само?» «Не решится. Этот хрен должен выжить, даже если придется ему эликсир залить в организм, анально. Да, я знаю, что у тебя такие есть». «Я поняла тебя. Отбой». «Ну, что смотришь?» — обратился я к своему другу по наручникам. «Зря ты именно эту девчонку решил как щит использовать. Ох, как зря. Не знаю, что творилось в голове у этого парня, но он решил плюнуть в меня. Я же, уклонившись, ударил его обеими руками в лицо, после чего стал душить цепью от наручников. Наша возня привлекла внимание полиции, но они не успели открыть двери машины, так как началась стрельба внутри здания, где держали заложников. Полиции спешно стало не до нас. План, придуманный на ходу, пошел по бороде, поэтому мой сосед тесто познакомился с полом и затих, а я начал срывать с себя наручники, разрывая их, как бумагу. Прежде чем выйти, обзавелся маской, сделав ее из одежды моего соседа, так как мою сорвали сразу же, как только повязали. Чтобы меня не узнали, я в тот момент искривил лицо, как какой-то сумасшедший. Даже самому было больно. Думаю, после такого им придется очень постараться, чтобы составить автопортрет, даже по камерам. После готовой маскировки приготовился выходить. Ногой выбил дверь и, выпрыгнув на свободу, дал хорошего леща полицейскому, что обернулся на шум, после чего сорвался с места и побежал в толпу людей, которые шарахнулись от меня в стороны. Они, как нормальные зеваки, не упустили ни одну деталь интересного события. Кто я, откуда и почему бегу, им было известно. И, конечно же, нашлись герои, которым показалась хорошая идея попытаться остановить меня. Таких я просто толкал, не желая причинять слишком много вреда. Однако случайности часто бывают трагичными, поэтому один все же не обошелся без травм. Открытый перелом стал результатом простого падения. Впрочем, мне до этого парня не было никакого дела. Я скрылся от преследования, побежав прямо через проезжую часть. Туда полиция не смела сунуться, сломя голову. А мне не составило труда избегать едущих машин. На прощание я просто махнул всем рукой и скрылся в каком-то дворе, где с помощью рывка попал на крышу, а оттуда смог наблюдать за событиями. Дэми отвели в безопасное место, а вот из здания, где были террористы, из окон кто-то стал выбрасывать людей. Да уж, Лайла совершенно не сдерживалась, да и собственный стиль поддерживала. Наверняка же знала, что я наблюдаю, вот и показывала, насколько все идет хорошо. А полиция-то засуетилась на радость зевакам, которые не разбежались с началом выстрелов. Наоборот, их только больше стало. Народ стягивался к зрелищу, набирающему обороты со всей округи. Никто из них не боялся шальной пули. Более того, они все ближе и ближе стали стягивать кольцо вокруг здания. Чует моя пятая точка, что дело может зайти настолько далеко, что граждане в порыве чувств сами пойдут на штурм вместо некомпетентных, по их мнению, службы. Вон, уже начались крики, и появились первые зачинщики. Я бы еще понаблюдал за разворачивающимися событиями, но в игру вступил снайпер, сделав первый выстрел. Не знаю, по кому он стрелял, но мне вспомнились слова Лайлы о ее доспехе, точнее тот факт, что он у нее не держит такой калибр. Поэтому, отыскав удобное окно, рывком переместился в здание. Второй этаж, где я оказался, был заполнен людьми. Многие из них оказались ранены, и среди них на полу валялся сильно побитый парень, в котором я не сразу узнал Ара. Уж слишком хорошо ему прошлись по лицу, там живого места не осталось. Но он дышал, что рада была. «Припёрся! А раньше нельзя было?» Я услышал голос Лайлы, повернувшись, увидел ее саму. Девушка держалась за голову, из которой сочилась кровь. «Говорят, кровопускание идет на пользу», — заметил я. «Врачи раньше очень часто практиковали этот метод лечения. А также морфин, героин. Заворачивайте в мокрые полотенца и, как апогей, электрошок», — ответила она. «Скажи мне, этот хрен действительно стоил того, чтобы я словила пулю? Как ни посмотри, а парень ничего из себя не представляет». «У него есть потенциал, хотя сейчас это не важно. Ты со всеми разобралась?» «Да, уже собралась сваливать». «Ага, хорошо. Сейчас». Я склонился перед Ара, взглянув тому в глаза, и уловил сознание в них. Парень меня видит. «Дэми в порядке. Передавай привет», — сказал ему, после чего устал и бросил Лали. «Всё, погнали отсюда». «Перекрой окно, чтобы я могла проскочить. Тот снайпер слишком крут». «Ясно». Я встал перед окном и тут же словил пулю в голову, которая смогла преодолеть доспех, но не справилась с укрепленной кожей. По ощущениям, будто ткнули палкой, только голова дернулась без особой боли. А ведь раньше меня таким выстрелом с ног сбивали, все же я стал сильнее. Лайла выбила окно и показала мне на крышу соседнего здания, где можно было спрятаться. Перед рывком она достала дымовую шашку и бросила ее себе за спину. Скорее всего, чтобы пленники не увидели, как мы уходим в рывок. Дальше мы шли по крышам некоторое время. И в итоге в каком-то месте просто спустились вниз по лестнице, затем преодолев двор, пошли через арку и оказались в другом дворе. Городские лабиринты меня всегда удивляли, но Лайла, по всей видимости, тут каждый угол знает. Только вот когда она встала как вкопанная, я подумал сперва, что мы заблудились, однако ее матерная тирада, которая длинным и бессвязным стихотворением прозвучала на весь двор с дублированием эха, расставила все на свои места. Пока мы там занимались херней, мотоцикл Лайлы угнали. «Чего ржешь, придурок?» — крикнула девушка на меня. «Из-за тебя это произошло! Как мы теперь доберемся до места? Пешком?» «Зачем пешком?» — удивился я, продолжая улыбаться. «Можно на попутках». «На каких? Сейчас никто не берет попутчиков. Доверия никакого. Проще отнять, чем просить довести». «Вот так и поступим. Кстати, вон первый клиент». Я указал на человека, который припарковывал свою машину. Транспорт у него был без наворотов, так что если есть ключи, тачка твоя. Не сможет заглушить мотор удаленно. «Найкрос, не нужно». Лайла успокоилась. «У нас есть конспиративный транспорт, раскиданный по всему городу». Девушка достала телефон и начала в нем что-то искать. «Тогда какого пимброка ты эту сцену устроила?» «Какого пимброка? Ты о чем? «Пушистого, толстого, на буханку хлеба с ушами похожего». «Что?» «Так, проехали, я жду». Вздохнув, ответил я. Некоторое время Лайла тыкала в экран телефона, после чего уверенно куда-то направилась, а я пошел за ней. Остановилась девушка у довольно дорогой машины, двери которой открылись сами собой. «Садись и погнали! И так времени потратили на твои дела!» Я пожал плечами и сел на пассажирское место. Комфорт — вот что мне понравилось в этом автомобиле. Тут было, ну, очень удобно. Кондиционер делал приятную температуру, звукоизоляция и мягкая подвеска отгородили пассажиров от внешней среды. Я, считай, развалился как дома на диване отдыхать, а не летел по дороге на смертельный бой. «Ты чего это?» — спросила меня Лайла, заметив, что я смотрю на интерфейс. Она его, конечно же, не видела, и оттого выглядел я странно. «Наслаждаюсь богатой жизнью», — ответил ей. «Мне действительно было хорошо в этой машине». «Не расслабляйся, мы почти приехали, а я теперь не боец». «Чего это?» «Слушай, способности жрут много сил, а тот снайпер чуть не завалил меня. Я жива только благодаря доспеху и усилению, да и тот доспех больше не смогу активировать». «А, понимаю. Ну да, думаю, теперь твоего вмешательства не понадобится. Я имею в виду боевого вмешательства». «Да. Смотри, вон тот дом, наша цель». «Это же институт, нет?» «Верно, он». «И там тьма студентов, верно?» «Верно. Все так. Только нам не через главный ход идти, а через служебный. Этот институт темно используют как прикрытие и эксперимент над студентами, строя их мораль в интересах правительства». «Зомбирование? А не слишком ли поздно?» «Не знаю, им виднее. Да и не это на данный момент важно. Суть в том, что нам нужно пробраться в подвалы института, не привлекая внимания обычных работников. Не все они темные, и, насколько я знаю, многие из первого круга даже не в курсе, на кого работают». «Значит, пройдем по-тихому». «Знаешь, ты как-то слишком спокоен. Как ты себе проникновение представляешь?» «Очень просто. Вон, видишь ту парковку? Там, где хорошие тачки стоят». «Да вон же, за шлагбаумом». «Вижу». «Так вот, сперва давай садись на мое место. Слушай и подыгрывай. Сейчас будет весело». Начал я давать инструкции. «Ну, хорошо», — согласилась девушка. Подъехав к будке охранника, в наглую стала сигналить. Сперва полагала, что этого будет достаточно. Все же дорогая машина требует, чтобы ее пропустили. Наверное, внутри важный человек, знакомый с местными правилами. Но нет, охранник оказался стойким, к такого рода провокациям. И нам не открыл, вместо этого он вышел на улицу разбираться. Лайле показываться перед ним нельзя, у нее голова в крови, сразу заподозрить неладное. Поэтому вышел я, так сказать, подготовить почву. Первым делом я потребовал, чтобы нас пропустили, но старик в ответ попросил предоставить пропуск. Ему было по барабану, кто мы и зачем сюда прибыли. На это я стал настаивать на встрече с ректором и вместе с этим попросил вызвать полицию и скорую, решив сыграть на ранение Лайлы. Я обвиняю в этом одного из проректоров этого института. Я не затыкался ни на минуту, продолжая бросаться угрозами, судами и черти чем еще. Дело дошло до того, что я зашел в будку к охраннику и сам нажал на кнопку открытия шлагбаума. Охранника просто вырубил, чтобы он не мешался. Вернувшись в машину, заехал на территорию и через изъятый пульт закрыл за собой. «Это было нелепо», — оценила мои действия Лайла. «Знаю, проще было сразу его вырубить, но думал, что план сработает. Однако дед оказался крепким орешком. Старая закалка, ему бы не здесь сидеть, а в нашей гильдии». «Многие таланты не на своем месте. Это печальная статистика». «Ладно, не суть. Где, по-твоему, вход к темным? «Нам вон туда, где лестница». Указали мне на вход. Ничего примечательного я там не увидел, но подъехав, Лайла уверенно направилась туда. Правда, у самой лестницы свернула и шагов 20 сделала вдоль стены к неприметной двери. Даже не двери, а транспортная ниша для приема коробок. Редкая штука. Такими мало кто пользуется даже в провинции. Такие чаще можно встретить в центре города, где подъезд к магазину затруднен. Лейла без затей вырвала замок и, открыв дверцы, сиганула вниз, а я последовал за ней. Небольшая горка, и вот мы уже среди коробок в узком коридоре. Лампово тут, оценил я убранство. Обшарпанные стены, по которым ремонт уже выплакал все, что мог. Плесень, грязь и даже, что любопытно, копоть. «Пошли, нам туда». Девушка уверенно направилась по коридору направо. «Как по мне, тут куда ни пойдешь, уткнешься в тупик». Я даже не представляла, каким образом мы будем заявлять о себе. Все же неизвестно, кто тут простой человек, а кто является темным. Не думаю, что мастер нам встретится сразу. Их же не так уж и много. Совершим ошибку, и этот институт станет очередным местом происшествия, и сюда нагрянет полиция. Они продолжают работать, тем более тут ученики, а значит, будет некий приоритет. Словом, у нас мало времени, а еще я его сильно сократил, вырубив охранника. Сам он, правда, не скоро очнется, но если кто-то придет и зайдет в будку, то вызовет скорую, а медики, поняв причину, — полицию. Весело выходит, весело и забавно. Лайла не стала сдерживаться, когда на пути попалась группа мужчин. Рывком сократила дистанцию, зарядив двоим ладонями в лицо. С остальными поступила так же, резко перемещаясь, пока противники не закончились. Не знаю, кто это был, одежда на них обычная, гражданская. «Что тут у нас?» произнесла девушка, обыскивая тела. Деньги она забирала себе, телефоны проверяла на контакты, а также заходила в галерею, просматривая фотографии. Я стоял рядом и не мешал, разве что по сторонам поглядывал. «Бесполезно», — констатировала Лайла и направилась дальше. Следующей встреченной нам фигурой оказалась молодая девушка в строгом костюме и с папкой в руках. С ней Лайла тоже сдерживаться не стала, зарядив бедняжки по лицу. Только документы из папки разлетелись в разные стороны, а их хозяйка безвольной куклой распласталась по бетону пола. «Обожаю наше общество», — улыбнулась моя напарница. «Если ты сама женщина и не любишь конкуренток, то можешь их бить сколько угодно, и никто не уличит тебя в сексизме». Лайла начала обыскивать лежащую девушку, точнее сумочку, что была при ней. В облегающем платье трудно что-то спрятать, поэтому тело девушки осталось нетронутым. «И тебя заклеймят чокнутой», — заметил я. «Двойные стандарты не панацея». «Найк, раз не мешай развлекаться», — «О, наконец, что-то дельное!» Обрадовалась девушка, просматривая чужой телефон. «Ага-ага, то, что нужно!» Телефон полетел в сторону, а Лайла подобрала несколько документов и начала их просматривать, затем понюхала один из листков. «Чудно, прекрасно, свежие печати! Значит, местный босс все еще тут!» Затем она сощурила глаза и посмотрела на лежащую без чувств девушку, о чем-то размышляя, после чего с сомнением поглядела на меня, снова на девушку. Было видно, что она в раздумьях, хотела что-то сделать, но сомневалась в том, стоит ли. «Забей, если она сейчас шла от начальника, то он должен был собираться после работы домой или на встречу, а это время. Рабочее место убрать, сверить документы, возможно, совершить пару звонков. У нас есть время. И не нужно искать дополнительные особенности их совместной работы». «А тебе разве не интересно?» «У нас нет на эту ерунду времени». «Ну, как хочешь». Пожала плечами Лайла и, встав быстрым шагом, направилась дальше. Если была какая-то дверь по пути, мы ее открывали и осматривали помещение. В основном попадались подсобки или же небольшие склады, где пыль соседствовала с имуществом института. Чаще всего они оказывались закрыты, но замки тут были навесные, а с нашими возможностями мы срывали их без особого шума. Улыбка Лайлы на лице расплылась перед дверью, что отличалась от остальных. Тут присутствовала нормальная дверная ручка, да и само полотно двери заметно выделялось. И надо же было такому случиться, что с той стороны ее стали открывать, и девушка не могла этим не воспользоваться, ударив дверь коленом в рывке. После чего ворвалась внутрь, я же поспешил за ней и с удивлением поймал девушку, когда ее бросила спиной на меня. Гася инерцию развернулся, подставляя хозяину кабинету спину и спасая девушку от добивающего удара и получая его сам. Удар был страшен, только не болью, а тягой, которая бросила меня в стену напротив. Я остановил себя ногой, выставленной вперед. В голове мелькнуло лицо Такару, ее способность бросаться людьми. Хозяин кабинета, по всей видимости, владел именно этим. «Кто вы такие?» — спросил нас мужчина. Я аккуратно усадил на пол бесчувственную Лайлу. Резкая смена давления вкупе с недавним ранением выбили из нее остатки сил. «Разве это важно?» — спросил в ответ я, поворачиваясь к темному. Сомнения в том, что я, имея дело с одним из них, пропали. Хоть он и похож на обычного мастера. Глаза с явным отпечатком жестокости выдают его с головой. Мое злое «я» будто родную душу встретило и кричало во весь голос. «Он темный». «Важно!» — заявил он. «Вы вломились на мою территорию. Атаковали меня без веской причины, а значит, я имею право знать, с кем сражаюсь насмерть. Нам ты до лампочки. Мы ищем связи с одним типом, некий Сергей Уголёв. Погоняло черный лев. Он еще престола прихлопнул. Знаешь такого?» Хозяин кабинета задумался, продолжая на меня смотреть, после чего, наверное, поняв, о каком человеке я веду речь, зашелся смехом. «Вы желаете боя с черным львом?» — спросил он сквозь смех. «Или погодите. Мастера же охоту открыли на нас. А вы есть те, кто принял заказ на Уголёва? Серьезно? Вы?» Этот тип, продолжая смеяться, махнул меня рукой, мол, проходи, а сам направился к стеклянному шкафу, где у него стоял алкоголь. «А мы все гадали, кого на льва натравят. Неужели престолы сами пойдут?» Хозяин кабинета взял себе понравившуюся бутылку и рюмку, после чего пошел к своему столу. «А оказывается, крысы в белых воротничках из гильдии новичков насмерть бросили. Неужели больше никого не нашлось?» «Он настолько крут?» — удивился я его словам. «Ты идиот! Нужна пара ваших престолов, чтобы его одного прибить. Престолов, а не выскочек вроде вас. Мой вам совет — откажитесь от задания и продолжайте жить. В новом мире, что мы построим, наемники вроде вас будут нужны. Вы же все равно больше ничего не умеете». Хозяин кабинета опрокинул в себя рюмку и, выдохнув, продолжил. «Ты, я вижу, совсем зеленый в наших кругах, но потенциал у тебя есть. Я в таких вопросах не ошибаюсь, поэтому советую отступить». «Спасибо за оценку и совет, однако попрошу просто связаться с ним. Не хочу терять время на пустую болтовню». «Да не примет он твой вызов. Некогда ему с наглыми детьми возиться. Говорю же, отступи, дольше проживешь». «Чего это не примет? А если я назову его земляным червяком?» «Полагаешь, провокации сработают? Он уже вышел из того возраста, чтобы его можно было взять на слабо. Если ты наивно полагаешь, что оскорбление имеет какой-либо вес, то сам еще не дорос». «Ага», — произнес я и подошел к шкафу с напитками, и, открыв его, взял в руки одну бутылку. «Хороший у тебя тут алкоголь, дорогой, выдержанный». Сжав бутылку, с удовлетворением смотрел, как ее осколки падают на пол вместе с содержимым емкости. «Ха, хоть все тут разнеси, мне это до лампочки. Я, знаешь ли, терпеливый, и лучше посмотрю на твою рожу, когда ты поймешь, что весь твой вандализм не возымеет эффекта». Рассмеялся хозяин кабинета, опрокидывая в себя еще одну рюмку. «Удивлён твоей выдержкой. По всей видимости, тебе действительно скучно жить, раз такие мелочи приносят удовольствие». «Другой психический возраст, потому и иные удовольствия, парень. Ты до этого дойдёшь со временем, если раньше не прихлопнут. За тебя!» Он, отсалютовав мне рюмкой, снова прокинул её содержимое в себя. «У тебя есть связь с целью нашего контракта. Только один момент я пока не могу понять». Подойдя к его столу, я сел напротив. «И что же это?» «А чего ты так не желаешь связываться с ним? Отговариваешь нас, пытаешься переубедить. Этот чёрный лев — настолько жуткая личность?» «Нет, что ты. Хотя да, лев страшен в гневе. Но суть не в этом. Как я и сказал ранее, он просто не найдёт на вас, малышей, времени. Как думаешь, будет разумным с моей стороны сообщить ему о вас? Если я позвоню ему, то значит, считаю вас достойными его внимания. А это далеко не так». «Понятно. Это, как я понимаю, относится и к обходным переменным». «Именно так». «Единственный способ добиться желаемого — снять номер с твоего трупа, правильно?» «Не факт», — рассмеялся он. «Забудьте об этом. Даже прикончив меня, у вас шансов получить желаемое не прибавится». «А смерть тебя, значит, не пугает?» «Пугает. Только вот какая штука. Я уйду отомщённым. Пока твоя подружка отдыхала, а ты был хорошим собеседником, сюда ехали все, кто только мог. Мои братья, полиция, спецназ из тех, кто знает о мастерах и их возможностях. Даже убив меня, вы живыми не уйдёте». «Как интересно», — заметил я. «Ты сделал всё от тебя зависящее, чтобы не допустить нашего контакта с чёрным львом. Это, знаешь ли, поднимает на поверхность несколько любопытных вопросов. Не находишь?» «Парень, ты хороший собеседник, а тебе трудно что-то скрыть. Но всё же тут ошибочка вышла. У меня нет связи с чёрным львом, как и у многих других моих братьев. Да, подтверждаю, этот институт — его проект, а я выбран лично им в качестве наблюдателя и координатора. Только повторяю, связи с моим благодетелем у меня нет». «А у кого есть?» «Думаешь, я тебе так просто это расскажу? Вот, кстати, погляди, ваше время уже на исходе». Хозяин кабинета повернул монитор компьютера ко мне, где были окна с камер наблюдения. И на них картина не предвещала нам ничего хорошего. «Да уж, приятного мало. Как думаешь, если я залью тут всё их кровью, тогда твой благодетель посчитает меня достойным?» «А в тебе есть стержень!» Снова рассмеялся хозяин кабинета. «Только ты не рассчитываешь свои силы. Даже опустив моих братьев, вон тот спецназ специально натаскивали, чтобы справляться с такими, как мы». «В самом деле, по виду не скажешь». «Все так думали, до боевого столкновения с ними». «Занятные парни». Оценил я их, после чего дёрнул всеми конечностями, атакуя призрачными ударами. Бил так, чтобы срезать руки и ноги моего собеседника, но его просто отбросило к стене. Ну как просто, кости я ему всё же сломал. «Как интересно», — удивился я результату. «Ты полежи пока, никуда не уходи». Для уверенности, что этот тип никуда не свалит, добавил ему призрачным ударом в живот, отчего того согнуло пополам, а изо рта брызнула кровь. После этого тёмный отключился, но его не пробило, что значит, доспех всё же способен защитить от этой способности. И это мне очень не понравилось. Выйдя в коридор, без церемонно закинул тело Лайлы в кабинет, а сам сделал несколько рывков с призрачным ударом на всё тело, превращая стены в труху. Хотел обрушить стены, образуя обвал. Но у них было своё мнение на этот счёт. Да, я не в пещере, тут такое не сработает, да и там не факт. Меня, само собой, услышали заранее, и, конечно же, я не сразу заметил противника. Они знали, на кого идут, знали, где, и заранее подготовились к атаке. Собственно, всё это мелькнуло у меня в голове, когда туда угодила пуля. Это было похоже на удар бревном или как битой заехали. Словом, очень больно, и плюс к этому мою голову откинуло назад. Однако они на этом не остановились, и в следующий момент мой доспех принял на себя град пуль. Они сбили меня с ног и продолжали нещадно избивать пулями без остановки. Моё тело тащило назад, я не мог встать, поэтому попытался рывком уйти в созданную призрачным ударом нишу. Но вновь попавшая в спину пуля вырвала из рывка. Я снова в рывок, и снова нашедшая свою цель пуля его сорвала. Получилось только с пятого или шестого раза, когда они, по всей видимости, перезаряжались. Взглянув на пол, где я только что лежал, меня передёрнуло. Он был вспахан, как грядка. Бетонный пол. И нет, они не перезаряжались. Эта дымовая завеса из бетонной пыли спасла меня от града пуль. Что у них, блин, за калибр? Это точно не ручное оружие, хотя я чётко по камерам видел обычные автоматы. Разве что магазины какие-то крупные. Высунул голову и тут же убрал обратно. По стене, за которой я прятался, прошла очередь, отколов внушительные куски бетона. А затем чуйка напомнила о себе, требуя свалить из этого места как можно скорее, что я и сделал, уйдя в рывок, из которого пришлось выходить, чтобы скорректировать направление. И это, естественно, заметили, но уже было поздно. Единственная пуля достала меня у кабинета, где лежала Лайла. А скрывшись в кабинете, избежал звуковой волны, хотя в ушах все равно зазвенело от мощного хлопка. Уже в кабинете проверил себя на предмет ранений и порадовался их отсутствию. Ну как отсутствие? Синяков я нахватал изрядно, и они болели. Однако ни одна пуля не пробила доспех, только продавила его. Усиление на мне стояло 3 штуки, и если я поставлю их больше, то, возможно, мне удастся преодолеть натиск пули. Тем более выбора-то у меня нет. Либо бой, либо Лайлу тут прикончат. Вдох, выдох. Ты терминатор, Найкрос, терминатор. Активировал усиление, рывком вышел в коридор и также рывком сблизился с бойцами, атакуя первый ряд призрачным ударом на все тело. Затем еще и еще, продвигаясь в кровавом облаке. Их ошибка заключалась только в одном. Они осторожно подбирались к тому месту, где я скрылся. Им не хватило буквально секунды нажать на крючки своих автоматов. А дальше уже шансов я им не оставил вовсе. Остановился только, когда мой призрачный удар второй раз дробил стену на повороте коридора, а в теле играл адреналин. Всего мгновение моего замешательства от осознания победы дало шанс темному попасть по мне. Он просто ударил рукой, но мое тело отбросило в сторону, приложив о соседнюю стену, а темный уже был рядом, обрушив град быстрых безостановочных ударов с той же способностью Такара, продолжая вбивать меня в стену. Я не мог ничего поделать. Постоянное воздействие способности сводили усилия мышц на нет. Доспех уже не справлялся, весь урон принимало тело, заряженное усилениями и системной прибавкой. Я осознал, что происходит, пытался сопротивляться натиску, и у меня это получалось, однако очень медленно. Я буквально учился заново двигаться. В какой-то момент в натиск темного вмешалась чья-то рука с каким-то прибором, который приложили к моему лбу. А затем произошла вспышка, а по моему телу прошелся электрический заряд, выгнув меня дугой. На этом атакующие не остановились. Темного оттеснили, и еще несколько таких же приборов приложили к моему телу, активировав их. Меня стали не переставая бить током, и уже с этим я не мог ничего сделать, только трястись, с ужасом чувствуя запах горелого мяса. Все прекратилось неожиданно, у меня изо рта шла кровавая пена. Глаза, если и видели что-то, то крайне нечетко, а тело отказывалось слушаться. В ушах звон, все болит, мышцы продолжают хаотично сокращаться, будто в припадке. А я радовался. Все болит, значит, оклемаюсь. Усиление справилось. Мне нужно лишь время прийти в себя, всего лишь время. «Какой крепкий парень! И пули ему нипочём, и шокерных таблеток аж 5 штук понадобилось», — заметил один из бойцов. «Доложите в инженерное отдел, чтобы доработали оборудование. Их недосмотр стоил жизни 2 отрядам». «Главное, справились. Если бы не вы, он бы меня завалил. Первый раз вижу такого стойкого. Смотрите, насколько я его в бетон вбил. Другого бы уже размазало». «Работа такая. Чем остальные заняты? Мне нужна связь». «Приём!» Затрещала рация буквально в паре метров от меня. «Дама на цепи, жених в доме». «Жених покормлен, вымыт?» Спросил в рацию боец, что стоял рядом со мной. Наверное, главное у них. «Лапки испачкал, уже моем. Недоволен, шипит на даму». «Принял», — сказал их командир и вздохнул. «И где все ваше хвалебное могущество? А, темный, твоему боссу конечности поломали». «Это был призрачный удар. Очень мощная атака ближнего боя. Редкая способность. В нашем регионе она есть лишь у единиц и используется в качестве козыря». «Видел. И этот хрен, значит, решил сразу с козырей зайти. Сколько у него звездочек? «Не меньше 4». «Крупная птичка нам попалась». «Ладно, пакуйте его», — приказал их командир, а я понял, что пора действовать. Рывок вперед с призрачным ударом превращает в фарш ноги попавших под раздачу и поднимает облако пыли. Сразу же после этого отталкиваюсь от пола, подпрыгивая вверх и снова ухожу в рывок. Затем еще раз повторяю недавнюю кровавую баню. Мне остается действовать только так. У них слишком хорошее оборудование и подготовка, чтобы пытаться идти в рукопашную. Тем более, как я понял, парни не боятся попасться под дружественный огонь. Несколько бойцов отправились к кабинету, где сейчас Лайла. Я же скрылся за поворотом коридора и неплохо нашумел. Плюс крики людей с отрубленными ногами сообщили всем, к какому результату пришли те, кто хотел справиться со мной. Я шагал обратно к повороту по головам, безжалостно добивая тех, кто был еще жив. Их головы раскалывались, как арбузы. Они молили о пощаде, просили меня не делать этого, хотели жить. А я не слушал, только топтал. Меня в этот момент интересовало только состояние Лайлы и отсутствие врагов за спиной. Еще я подобрал 2 автомата, и один из них проверил на выжившем темном, которому повезло не попасть под призрачный удар, и он решил просто удрать. Пули настигли его в спину. Точнее, это только потом я понял, что он хотел свалить к своим. Я повернул за угол и с 2 автоматов начал палить в коридор, зная, что там может быть противник, и оказался прав, он был. Собственно, первой целью оказался Тёмный. Он под ускорением бежал к остальным. Только сейчас я понял, каким образом этот гад прибил меня к стене, дав возможность спецназу использовать свои устройства. Ускорение в спарке со способностью Такару. Град ударов, что лишает возможности нормально двигаться из-за перепадов давления. Ближним в бою, да в замкнутом пространстве, дает невероятное преимущество. Что любопытно, когда стрелял из их пушек, не чувствовал отдачу. Вместе с этим и гильзы не вылетали, будто их и не было. А мощность поражала. Пули прошивали людей на вылет, а если попадали по броне, сбивали их с ног. Будто им чем-то тяжелым прилетело. Страшное оружие, пугающее. И вместе с тем непонятное. У меня не было времени на детальный осмотр, да и сами патроны довольно быстро закончились, вынуждая меня идти рывком в ближний бой. Впрочем, там мало кто остался невредим, даже темным изрядно досталось. В кабинет за Лайлой я заходил, готовый ко всему. На мне висело до хрена усилений, больше, чем может выдержать мое тело. И, конечно же, как я и ожидал, сразу же получил очередь в упор. Автоматы, что были в моих руках, разнесло, будто те сделаны из пластмассы, но сами пули не смогли нанести какого-либо ущерба. Я прыгнул вперед без рывка и просто ударил бойца в грудь рукой. Его отшвырнуло от меня не хуже, чем от попаданий пули из их оружия. А еще я почувствовал, как в его бронежилете раскололась бронепластина. Теперь в помещении осталось лишь четверо. Я, хозяин кабинета, Лайла и какой-то молодой парень. Сделав шаг в их сторону, испугал обоих, заставив их отшатнуться назад. Девушка все еще лежала без сознания, но уже была закована в такие наручники, которые, наверное, без болгарки не вскроешь. «Ты», — указал я пальцем на хозяина кабинета. «Если хочешь жить, отзови своих псов и назначь мне встречу с черным львом. А ты...» — мой палец указал на неизвестного мне парня. «Лечи вот эту девушку и сними с нее железки». У парня были способности кайзера, он мог лечить людей. Именно из-за него хозяин кабинета сейчас в более-менее нормальном состоянии и может стоять на ногах. Я даже не удивлен, что у темных есть такой человек. «Хорошо, я немедленно сообщу о вас». Согласился хозяин кабинета. Он как-то незаметно растерял всю свою уверенность. Больше я в нем не видел человека, контролирующего ситуацию, испуганный мужик, стержень которого сломали. Пока целитель колдовал над Лайлой, я следил, как выполняет мою просьбу. Ко мне повернули монитор, и через некоторое время на экране я увидел человека с волевым лицом, который, по всей видимости, сидел в кресле своего автомобиля. «Ну, привет тебе», — произнес он и отвлекся на свой телефон. Наверное, его машина оборудована видеосвязью, так как я видел собеседника по пояс. «Мне сообщили детали ситуации. Проверку ты прошел. Я тебя услышал и могу выделить на тебя время. Так как ты меня заинтересовал, я хочу боя, когда вы оба будете в хорошей форме. Наш целитель вас подлатает. 36 часов вам на восстановление. После чего встретимся на карьере разногласий. Это все. Экран погас, собеседник отключился. А я остался стоять, не до конца понимая, что это только что было. «Я не понял, он мне сейчас стрелу забил?» Было чувство надувательства, будто мне сделали одолжение, причем ценой жизни отрядов оперативников и темных мастеров среднего эшелона. «Это нормальная практика, Найкрос. Убери руки, я в порядке!» — раздался раздраженный голос Лайлы. «Заткнись и дай ему работать!» — прорычал я на девушку, отчего она дернулась. Слишком много ярости я вложил в эти слова, плюс мое злое «я» немного помогло, а это уже тревожный звоночек. «Уважаемый!» — привлек мое внимание хозяин кабинета. «У нас подготовлена машина, которая доставит вас в ближайшее место отдыха». «Как ты занятно заговорил», — усмехнулся я. «Чего же раньше не был столь сговорчивым?» Бросив взгляд на Лайлу, понял, что она хочет что-то сказать. Нечто нравоучительное, нечто, что является обыденностью в мире мастеров. «Ладно, забей, и так все понятно». Целитель помог девушке встать, после чего направился ко мне, предложив исцеление. Я согласился и стал ждать. Да, у него действительно способности кайзера, разве что выносливости чуть больше. Правда, результаты его лечения не приносило. Я не чувствовал себя лучше. Синяки не пропадали, а парень выдыхался намного быстрее, чем сам полагал. Выступила испарина на лбу. Он стал тяжелее дышать, но виду старался не подавать. «Ты бесполезен», — оценил я его работу. «Все, дальше я сам. Ведите нас к машине». Подземная парковка под зданием института на несколько машин. Сам транспорт был затонирован в хлам. Наверное, чтобы посторонние не смогли увидеть пассажиров. И это очень хорошо, так как я был весь в чужой крови, будто купался в ней. Хотя это недалеко от истины. По словам Лайлы, той машиной, на которой мы приехали, займутся сотрудники гильдии, и об этом можно не беспокоиться. Нас привезли к какому-то частному дому, очень похожему на тот, откуда мы уехали недавно. Деревья вдоль ограждения надежно скрывали от любопытного взгляда, а само строение больше подошло бы зажиточному человеку. чем перевалочному пункту. Тот факт, что нас сюда привезли на машине тёмных, никого не смутил. Нас встретил, как я понял, представитель гильдии. Водитель тёмных заполнил какие-то бумаги и мирно уехал. Я не понимал, что происходит. Как бы у них, разве не война? «Ого, как вас потаскало!» — раздался голос порога дома. Это говорил какой-то парень в халате и бокалом с красной жидкостью. На хозяина дома он походил мало, и шрамов хватало. «Охренеть! Парень, с какой мясорубки ты вылез?» Это сказала девушка, выглядывающая из окна. Она также была в халате, разве что его фасон кардинально отличался. Ответить им не успел, нас погнали в душ. Отдельное строение с несколькими кабинками, где мы могли бы смыть себе кровь и пыль. Туда же нам принесли одежду. Я запарился смывать себя останки противников обычным мылом. Оно просто не справлялось, так как запах перебить было очень сложно. Целый час потратил на это дело, и всё равно остался недоволен. И что самое главное, вышел одновременно с Лайлой. «Тебе нужно лечение», — заявила она, увидев синяки по всему моему телу. У меня, кроме полотенца на поясе, ничего не было. «Болят?» «Сейчас нет, но обязательно заболят, как только вырублю усиление», — ответил я, осматривая себя. И правда, выглядел я скверно. Я солгал Лали. Боль была страшная. Была. Большую часть усилений я уже снял, привыкая к боли, и в итоге оставил лишь 3, чтобы мог ходить. Всё же пули из тех странных автоматов неплохо меня потрепали. «Ты его ещё не снял? Снимай немедленно, иначе навредишь себе». «От кого я это слышу? Как голова не болит?» «Болит, и очень сильно. Их целитель — полнейшее дно. От моих стимуляторов и то больше пользы». «Поделишься?» «Чем, стимуляторами?» «Ага, ими. И давай уже в дом пойдём, жрать хочу». «Ладно, только давай сперва оденемся. Не идти же вот так». На ней тоже было только полотенце. Девушку не особо беспокоило, что я тут. Она скинула полотенце и принялась одеваться в выданную нам одежду. Я последовал её примеру. Кстати, об одежде. Само собой, нашего размера одежды тут не оказалось, поэтому нам выдали слегка мешковатые варианты. Однако она оказалась очень удобной. Чувствовалась лёгкость. Приятная лёгкость. Но в такой сражаться неудобно, слишком много лишней ткани. Когда мы зашли в дом, на нас уставилась компания из 5 человек, что расселись в гостиной на диванах вокруг круглого стеклянного столика. Троих из них я уже видел. Мужчина, что встретил нас на крыльце, девушка за окном и представитель гильдии, и двое новых. Молодой парень и миловидная девушка. Все они были как-то напряжены и глядели на нас очень странно, будто уже похоронили. «Ну и что это за взгляды? Неужели вы никогда по уши в дерьме не плавали?» — выдала Лайла с вызовом. «Плавали, конечно», — отозвался мужчина в халате. «Только там был риск подохнуть. Слушайся в эти слова, Лайла. Риск, всего лишь риск, а не гарантия смерти. Я тебя спрашиваю, какого хрена?» «Это не ко мне вопросы, а вот к нему». Лайла кивнула головой в мою сторону и направилась на кухню. «Эй, как там тебя?» — спросил он меня. «Найкрос», — подсказала Лайла. «Да пофиг, сам решил подохнуть, плевать. Но зачем её-то потащил за собой?» «Просто». Пожала плечами и тоже направился на кухню. «Что значит это твое просто?» «Лайла — хороший живой щит и прекрасный отвлекающий фактор. Чего непонятного-то?» Добавил я масла в огонь. Этот тип меня начал раздражать. Ясное дело, Лайла ему не безразлична. Наверное, она его давняя подруга, раз он так на меня носил. Или ему просто нужно что-то для себя доказать. «И это тебя устраивает?» — спросил он мою напарницу. «Вполне. А тебя нет?» — в свою очередь ответила она. «Да я просто в толк не могу взять. Вы вызвали на дуэль монстра, который могущественнее престола. Это же самоубийство!» Чёрный лев признал способности господина Найкроса. Он лично связался с нами, назвав его своим противником, и взял на себя все издержки. Подал голос представитель гильдии. «Чего? Это как?» — на этот раз спрашивала девушка, что сидела у окна. «Это редкий случай, когда высший эшелон обеих сторон признают дуэль. Оповещены все гильдии. Событие, что обойдёт всех мастеров, включая первых, высших. Тот факт, что господин Найкрос является стажёром, — громкое событие». «Птичка захотела высоко взлететь сразу после рождения», — оценила девушка мою ситуацию. «А селёнок-то хватит?» «Обычно, когда птица решает раньше срока взлететь, то просто погибают. И мы тут видим ту же ситуацию. Найкрос, ты самоубийца. За тебя, покойничек». Мне отсулитовали бокалом. «Эта дуэль важна для обеих сторон. Сколько бы она ни длилась, это пойдёт на пользу всем», — заявил сотрудник гильдии. Я решил не оставаться в этом зале, а просто отправился на второй этаж отдыхать. Нужно привести тело в порядок перед сражением. Выделенного мне времени крайне мало. Ещё нужно стратегию придумать. Новую тактику ведения боя, иначе рискую проиграть. Встреча с оперативниками, натасканными на мастеров, очень убедительно показала мои недостатки. Я знаю про особенности способностей, с которыми могу столкнуться, и что они из себя представляют. Способен предсказать следующий шаг противника в ближнем бою. Если захочу, то могу и заставить играть по своим правилам. Знания Смайла сделали из меня неплохую машину смерти. Однако в эту игру могут играть двое, и бой в этом случае превращается в противостояние двух гроссмейстеров, где проиграет тот, кто первым совершит непоправимую ошибку, и, как правило, она будет настолько нелепой, что отпечатается позором на собственной подготовке. Оточенные годами навыки проиграют банальной невнимательности. Развалившись на кровати, снял одно усиление и поморщился от нахлынувшей боли. Неприятно, немного отвлекает, но терпимо. Привыкну и можно снимать еще одно. Какие у меня преимущества в наличии? Первое — это 900% стойкости. Все полученные проценты вложил в стойкость, так как это единственное, что мне реально нужно. Без хорошей выживаемости меня ждет участь Лайлы, которой хватит пару ударов, чтобы выйти из строя. Выдержу атаку противника, смогу атаковать сам, и хоть призрачный удар перестал быть фатальным, его эффективность остается очевидной. Найкрас, ко мне в комнату вошла Лайла. Я тебе стимуляторов принесла. Отлично. Мне нужен адреналин или нечто подобное. Стимуляторы подстегнут регенерацию, и я получу баф от системы, который ускорит выздоровление. То, что нужно. Вот это тебе поможет. Девушка протянула мне какой-то пакет. Взяв его в руки, повертел в руках, вскрыл, понюхал. На вид ничего примечательного. Какая-то химия. Это снотворное со специальным составом. Заснешь где-то часов на 12, проснешься с диким голодом и будешь жрать как не в себя, но эффект просто поразительный. За одну ночь можно срастить кости. Лайла была довольно убедительна, будто она на себе испытала чудодейственные свойства порошка. «Это наркотик, да?» — с подозрением спросил я. «Нет, я серьезно, оно реально лечит». «Сама-то пробовала?» «Нет, оно очень дорогое». «Откуда оно тебе? Ты же вроде как на мели». «Гильдия дала, специально для тебя. Они на тебя теперь большие планы имеют. Ну, до тех пор, пока тебя тот тип не размажет». Девушка вздохнула. «Зря я согласилась, не мой уровень». «А тебе и не нужно ничего делать». «Нет, не так. У тебя важная задача, которая повлияет на исход сражения», заявил я, увидев на лице девушки надежду, продолжил. «Не мешать, справишься?» «Это я умею лучше всего. Можешь на меня положиться», заверила она меня. «Молодец, начинай». «Что?» «Говорю, можешь начинать мне не мешать. Кыш отсюда, отдыхать буду». «А, ну ладно», сказала она и ушла, закрыв за собой дверь. Я же уставился в потолок и стал размышлять дальше, как быть. Итак, мне предстоит иметь дело с типом, который по количеству способностей превосходит меня как минимум вдвое. Да, его техники слабее, та же жалкая пародия, что и у остальных, но он компенсирует этот недостаток своим ассортиментом. Если исходить из того, что самое популярное направление системных возможностей среди мастеров — это аугментация, то ближний бой для меня станет проблемой. Скорость, толчки, токару, доспех, усиление, рывок и даже тот же призрачный удар. Спарк из всего этого превратит меня в фарш за считанные секунды. А если у него в арсенале есть другие типы способностей? Телепатия, исцеление, стихийные техники. Там может быть все что угодно. И все это пойдет против меня. Неприятная перспектива, особенно учитывая результаты моего боя с оперативниками и обычными мастерами. Я там чуть не подох, а значит, могу запросто склеить ласты от рук того, кого боятся мои недавние противники. Вообще вся эта шумиха вокруг престолов только сейчас начинает действовать мне на нервы. Есть реальные причины опасаться таких персонажей, что, собственно, все и делают. А я такой крутой, вызывая подобного монстра на бой. Да, моя цель — тип намного могущественнее, чем какая-то там фальшивка. Истинный, любой из них намного опаснее любого престола. Я тоже истинный, только начинающий, с минимальным доступом к возможностям симуляции. Выскочка, что прёт вперед, не зная своего места, который мне скоро любезно укажут, скорее всего, фатально. Как быть-то? Ясное дело, начну рывком с призрачным ударом. При удачном раскладе этого должно хватить для получения победы. Именно в стойкости тела мое преимущество, а оно в 8 раз крепче, чем у любого мастера. Плюс усиление, которое умножает эту цифру до абсурда. Остальные мастера не способны наложить больше одного усиления, а я могу. И на этом нужно сыграть. Это единственное, на чем я могу сыграть. Решив все для себя, принял порошок, выданный мне Лайлой, и снял оставшиеся усиления. Боль нахлынула волной, прогоняя сон. Однако стоило ей поутихнуть, я отключился, успев подумать, что средство крайне убойное. Такое опасно давать простым людям. Тут не просто снотворное, а ядерная смесь с дозой на слона. Проснулся я от дикого голода. И потому первая моя мысль была — это представление о самом коротком маршруте к холодильнику. А ещё что меня облили водой, пока я спал. Вся кровать была мокрая и воняла потом. Противно. Спустившись вниз, никого там не застал. Пусто. А за окном стояла ночь. «Не доспал», — произнёс я. «Впрочем, ночью еда вкуснее», — добавил вслух и занялся пищей. «Понятия не имею, как устроены гильдии. Это уже второй дом, где для мастеров есть ночлег, одежда и еда. Причём никто ещё не сказал, какова цена такому гостеприимству. Но не может быть, что это всё входит в стандартный социальный пакет. Где-то подвох должен быть». После принятия пищи отправился по делам в храм размышлений. Просидел там на белом троне почти час, без особого результата. Если у меня в брюхе была какая-то еда, пока спала, она вся переварилась без остатка, а организм, дорвавшись до новой порции, активно стал делать запасы, также забирая всё, что могло пойти в дело. Решив подышать свежим воздухом, вышел на улицу, и у меня сразу же тренькнул телефон о входящем сообщении. К моему удивлению, это Халита хотела встретиться и приложила адрес. Проверив его на карте, усмехнулся. Ночной клуб в центре города. Но кто бы сомневался. Девушка решила развеяться. Возможно, начать новую жизнь, отыскать в дорогом заведении себе достойного спутника. А теперь она зовёт меня, потому что что-то пошло не по её плану. Словом, ей, скорее всего, нужен защитник, который вытащит её оттуда. И кто первым приходит на ум? Ну, конечно же, Найкрос. Монстры со сверхспособностями. Я уже чую запах френд-зоны. Такой явный, как топор палача, приближающийся к шее. Но идти нужно, иначе себя уважать и не буду, обещал же. Вернувшись в дом, поднялся на второй этаж и стал заглядывать в комнаты. Некоторые были заперты, поэтому я стучался. И надо же, первая, кто мне открыл, была миловидная девушка, а после за её спиной появился парень, сидевший рядом с ней днём. «Чего тебе?» — недружелюбно спросил он, выходя вперёд. «Мне нужен транспорт». «Ну так вали в гараж и выбирай, на кой нас будить?» «Просто», — улыбнулся я, пожав плечами. Коротко выругавшись, он захлопнул перед моим лицом дверь. А я направился вниз. Как тут у них всё просто. Иди и выбирай. А то, что цена у самого дешёвого транспорта в гараже не меньше годовой зарплаты человека среднего достатка, их как-то не особо волнует. Что мне предъявят, если я сломаю машину? Там обычным ремонтом не отделаюсь. Придётся заменять тачку на новую. В таком же состоянии того же года минимум. Впрочем, потом с этим разберусь. Сейчас у меня иная цель. В гараже стояло 3 машины и 2 мотоцикла. Решил выбрать машину и просто сел в первую попавшуюся. Ключ действительно был в замке зажигания, точнее, в разъёме для разблокировки. Запуск двигателя осуществлялся с кнопки. Словом, машинка дорогая, стоит как квартира, не меньше. Также в машине были пульты от ворот гаража и ограждения, так что мне не составило труда выехать с территории и погнать по своим делам. Ночной город, я в комфортной машине, играет музыка, навигатор бортового компьютера услужливо показывает дорогу, а вокруг тишина. Ну как тишина? Еду 5 минут, а уже увидел несколько аварий, уличных драк, один пожар и группу кучкующихся молодых людей, которые как шакалы бродят по улицам в поисках добычи. То там патрульные машины полиции, все в шлемах и при оружии, докапываются до людей, проверяя документы. Даже меня один раз остановили для этого. Думал, загребут до выяснения. Но стоило дать посмотреть документы и сказать, куда и зачем еду, отпустили. И видно по лицам, стражи порядка устали. Парковочное место у клуба, естественно, найти не представлялось возможным. Поэтому я поставил машину так, чтобы её не смог утащить эвакуатор. Вообще, мне интересно, как на такую бытовую ситуацию отреагирует гильдия? Может, у них связи есть, и такие вопросы решаются не иначе, чем выкупом? Впрочем, неважно. Однако, пока я шёл к входу в ночной клуб, эти мысли не давали мне покоя больше, чем ситуация Халиты. Кстати, вот и ответ, кто для меня ценнее. Выходит, что я. Однако я здесь, пришёл за ней. Вход в ночной клуб был свободен, однако Халита находилась в VIP-зоне, куда доступ только по приглашениям или клубной карте. Списавшись с девушкой, получил чёткий ответ: мне нужно как-то попасть туда, ибо помочь с этим она мне не может. Ну, кто бы сомневался. Решение нашлось быстро. Достал монетку из кармана и метнул её в один из прожекторов. Он, естественно, неплохо так сверкнул, отвлекая всех танцующих на него, а я ушёл в рог, сбежая с охранника входа в VIP-зону. Быстрый удар в шею, он оседает. Я его подхватываю, чтобы не упал, и мы вместе скрываемся за дверью от лишних глаз. Коридор с лестницей, ведущей на второй этаж. Всё в бархате, приглушённый свет. Бросив охранника, поднялся по лестнице и увидел совсем другую картину, нежели чем внизу. Тут не было танцпола. Точнее, были, но маленькие, каждый приписан к диванам. То есть все места огорожены от остальных. Этакие микрозоны с компаниями молодых людей. Нет толкучки, музыка не такая громкая, светомузыка отсутствует в принципе. Совершенно иная атмосфера, чем этаж для простых смертных. Халиту я отыскал в углу помещения. Она сидела в окружении молодых людей. Парни общались, смеялись, любовались, как две девушки танцевали. Обычное дело, типичная ситуация. И сейчас я вынужден буду немного испортить их отдых. «Привет, а я за тобой. Пойдем», — сказал Халите, подойдя и протянув ей руку. Парень, сидящий рядом, положил свою руку ей на плечо и не дал встать, после чего попытался другой отбить мою, но я ее перехватил и дернул на себя. Мой кулак врезался парню в живот, его согнуло, и он упал мне под ноги. Ко всему прочему, его еще и вырвало. Поморщившись, переступил через него и с улыбкой снова протянул Халите руку. Она ее приняла. Я помог ей встать, и мы под ручку пошли на выход. До самого выхода нас никто не потревожил. Мы спокойно вышли на улицу и отправились неспешным шагом к моей машине. «Спасибо», — поблагодарила меня девушка. «Рано благодарить, они нас скоро догонят». «Ты справишься?» «Да, только мне нельзя попадать в неприятности. Завтра важная встреча. Если дело дойдет до полиции, я сбегу». «Ты меня бросишь?» «Да, если запахнет жареным. Так что давай-ка ускорим шаг, на всякий случай». «Не могу, я на каблуках». «Ну так сними, или они дороже твоей жизни». «Тут же грязно». Я только покачал головой, удивляясь тому, что слышу. Где-то Халита, которую я знал до этого. Та, которой было абсолютно плевать на мелочи, вроде размазанной туши или растрёпанных волос. Нет, конечно, очень хорошо, что она так беспокоится за внешность. Такое мышление полезно для обычной жизни, для той, где нет опасностей, страшнее простуды. Но все же не в такую девушку я был влюблен. Нас все же догнали, только это было не так, как я предполагал. Машина резко свернула с дороги, преградив нам путь. Сзади та же ситуация. Из них вышли все те, кто был в клубе, и несколько мужчин, скорее всего, телохранителей. Тем не менее, я не остановился, продолжая идти вперед. Конечно же, они не ожидали такого. Думали, я остановлюсь, и мы поговорим. Нет, разговора не будет. Отпустил руку Халиты и прыгнул вперед, ударяя ногой. Телохранитель тут же ушел в сторону, пытаясь перехватить мою ногу и достать меня кулаком в лицо. Но он просто не предполагал нашу с ним разницу в силе. Да, у него замечательно отработан удар. Его кулак попал точно в челюсть, но толку это не принесло. Только пальцы себе сломало мой доспех. Правда, он поймет это уже после того, как очнется, поскольку мой кулак также достал до его лица, отправив его в нокаут. На этом я не остановился и, схватив оседающего телохранителя, швырнул его тело в молодого парня рядом. Больше 100 кило веса, да на скорости. Смело молодого человека за милую душу. Если отделается лишь ушибами, считай, повезло. Развернувшись, поглядел на остальных. Они стояли, не предпринимая никаких действий. Второй телохранитель, как и положено, находился рядом с тем, кого должен оберегать, и не рвался в бой. И как показатель своей решимости в руках имел пистолет. Прежде чем золотые дети начнут качать права, я развернулся к машине и толкнул ее ногой под усилениями. Ее сдвинуло, будто она сделана из пластмассы, только вмятина от моей подошвы осталась. Этого трюка хватило, чтобы мы с Халитой могли беспрепятственно уйти с места событий. Сев в машину, я поехал, куда глаза глядят. Девушка молчала, и никто из нас не спешил начинать разговор. И надо же было случиться такому совпадению, что она решила заговорить, когда у меня зазвонил телефон. «Секунду», — произнес я, снимая трубку. Это была девушка, что следит за моим зверинцем. «К нам ломятся в квартиру», — завопила она. 5 минут», — ответил я и, убрав телефон в карман, дал по газам. Активировал 10 усилений, разогнав координацию и гнал, выжимая из машины все, на что она была способна. Беречь транспорт, следовать правилам дорожного движения, какое это имеет значение, когда мои родные в опасности. Халита кричала, ей было страшно. Резина дымилась, тормоза уже через несколько минут раскалились от постоянной работы, бортовой компьютер сошел с ума и стал сбоить. Оба бампера я где-то потерял. А борта машины обзавелись вмятинами и царапинами, но я прибыл домой раньше, чем сказал девушке. Уложился в 4 минуты. Дверь машины не открывал, просто выбил, вылетев на улицу, и рывком переместил себя к входу. Код не вводил, вырвал двери и также рывками поднялся на свой этаж, где увидел, как группа парней с ломом пытаются вскрыть мою квартиру. «Уважаемые!» — крикнул я, поняв, что собаки и девушка на данный момент в безопасности. К ним не успели войти. «Давно бессмертными стали!» Как бы мне ни хотелось, убивать их было нельзя, даже калечить. Хоть эти парни и являлись убогим сбродом, они оставались гражданами, которых защищает закон, поэтому я просто вырубил их, не причиняя вреда. Закончив с ними, глянул на сообщение, что пришло от Халиты. Она писала, чтобы я больше не звонил и не писал ей. Ну, после той гонки этого стоило ожидать. То, что она не единственная, кто мне дорог, было для меня очевидно. Но это не должно ее волновать. Думаю, больше она не попросит меня о помощи, так как я ее только чуть не убил. В полицию звонить не стал, это уже сделали соседи, причем сразу, как только ребята стали ломиться в квартиру. Оставалось только ждать, когда приедут. Правда, судя по нынешней ситуации на улице, то будет ох, как не скоро. Дело затянулось на пару часов. Парни проснулись, сперва пытались понять, как они тут оказались и почему связаны. Моим словам не верили, жаловались на сушняк и головную боль. Думали, я их напоил, придумали очень много классных историй, где главный гад был я. Но затем вышла соседка и буквально за 5 минут, непрекращающего мата и точечных ударов веником, убедила их в своих словах. Я только в сторонке стоял и улыбался. По итогу парней мы отпустили, решив дело миром. Мне даже девушку, что следит за собаками, успокаивать не пришлось. Все разрулила соседка, переведя опасную ситуацию в смешное воспоминание. А вот с гильдией у меня состоялся неприятный разговор. Разбитая мной машина встанет в счет. И хоть при успешно выполненном контракте, это будут капли от гонорара, их мне не простят. Платить придется в любом случае. Наконец пришло время отправляться на встречу с Черным Львом, и меня к ней решили подготовить крайне основательно. Выдали костюм, что поглощает удары. Да-да, именно тот, что я видел в гильдии. Вместе с этим снабдили оружием, всякими интересными и полезными в бою штуками. Короче, вооружили до зубов, лишь бы повысить мои шансы на победу. Ну и отвезли на место встречи. Это действительно оказался карьер. Он находился далеко от города, окруженный лесом и болотами. Очень глухое место, как раз для громкого боя. Единственное, что мне не понравилось, это количество зрителей. Их было, мягко говоря, до хрена. Не меньше сотни с каждой из сторон. Причем с нашей стороны присутствовали престолы. И именно с ними меня вели познакомиться в первую очередь.